трудом списал это явление на природный газ, что вырвался из-под земли и вот взорвался. А самолету хана, даже потеков металла не осталось. Прям рок какой-то. Камни долго остывали в пару, когда волны на них накатывались. Трещали, раскалываясь. Мощный боевой артефакт, ранее использовать я его не мог, заряжался. Теперь четвертый амулет придется со всей осторожностью в пустынной местности изучать, чтобы никто и ничего не пострадало. Изабелла сильно расстроилась, да и испугалась, мало ли взрыв газа повторится. Но я успокаивал как мог, секс отлично помогал. Через неделю я перешел к резервному варианту, сделал вид, что вижу далеко на горизонте шлюпку, вроде брошенная, оставил жену на острове, с трудом смог в самый пик прилива преодолеть скалы, хотя бок поцарапал, и поплыл прочь от острова. Долго плыл, очень долго, но когда острова почти не видно было, достал шлюпку, ту, что с парусом и мачтой, и направился обратно. Там заякорил шлюпку, недалеко от рифов, глубина 10 метров, камень держит хорошо, и вплавь к острову. Дальше собрались, и на следующее утро снова самый пик прилива. Толкая сундук, это я делал, мы смогли пройти рифы тем же маршрутом и к шлюпке, что, к счастью, нас дождалась. В сундуке запасы воды и еды. Остальное не брали. Так что забрались в шлюпку, пришлось помогать супруге, и дальше, подняв якорь, я на веслах отошел подальше, где поднял парус, мы пошли прочь. Все. Наша робинзонада закончилась. И приятная новость, я разобрался и с четвертым амулетом. Почему долго возился? А когда смог войти в меню, то понял, он три в одном. Мне до этого такие не встречались. Я уже 2 дня изучаю амулет. Делаю это в скалах, подальше от места нашего обитания. Но вот что выяснил. В меню все было интуитивно понятно. Это специализированный амулет. Я даже не знаю, есть ли аналоги ему. Для начала он включает магическое зрение, но дальность 3 метра. Позволяет изучать магические плетения, увеличивая их, как микроскоп работает. И третье – легкое воздействие, это видно в магическом зрении. То есть амулет этот имеет 3 опции – магическое зрение, магический микроскоп и перепрограммирование. Я так определил эту 3-ю функцию. К сожалению, магом мне с этим амулетом не стать, магические линии он плести не умел. Правда, я не все изучил, может, найду такую опцию. Главное – магическое зрение. Проще будет определять, где украшение, а где амулет или артефакт. А не как я ранее, методом тыка. Чудо, что повезло с активацией. Еще прикинул и понял, я ошибся. Этот амулет не мага, он ему просто ни к чему. Этот амулет такого же простеца, как и я, причем очень богатого. Думаю, такой амулет стоит огромных, ну просто огромных денег. Смогу ли я создать амулет или нет, покажет будущее. Но уже радуют такие находки. Все амулеты находятся у меня в личном хранилище, а украшения принадлежат Изабелле. Я ей их подарил. Наше плавание проходило довольно неплохо. Пару пустынных островков видели. Оба посетили. Один пустой. Пресную воду искали. Но источника не нашли. А со вторым повезло. Родник был. Пополнили запасы воды. Пару раз на горизонте суда мелькали, но не более. За 10 дней мы добрались до крупного острова, где были поселения. В одном порт вполне себе цивилизация. Мы, конечно, обносились, но в принципе нормально. Зашли в порт и подошли к лодочному причалу. Пока Изабелла сторожила лодку с вещами, я побегал, все вопросы решил. Для начала все документы мы сохранили, они у меня в хранилище, так что вначале регистрация, что в порт пришли, как прибывшие. Потом я купил билет на судно, оно вечером уходит в Манилу. Вернувшись, оставил охранять шлюпку нанятого мальчонку, сына рыбака, а с женой по магазинам. Нормально оделись, и пока супруга устраивалась в каюте, она одноместная, но одной кровати хватит для двоих, я увел шлюпку в море, пришлось арендовать другую, и убрал в хранилище, вернувшись на арендованной. Терять нашу спасительницу я не желал. Пока на шлюпке мы плыли, потом на этом древнем угольном каботажнике до Манилы, я продолжал изучать тот 4-й амулет. Нет, амулеты с помощью него делать не получится. И еще раз, я ошибся, это, скорее всего, из воровского магического комплекта инструментов, перепрошивка владельцев. Теперь я в этом точно уверен. Да, еще проверил все украшения из сундука повторно. Не ошибся, было там еще два амулета, что мне поддались ранее. Но один понятно почему, сгорел. Думаю, это амулет защиты. Там несколько рун сохранилось, светятся. Да и чуть оплавленной была сама основа амулета. А вот второй амулет, рабочий, но не могу привязку скинуть. Пробую, мне это интересно. И даже вижу блок запрета. Но пока не получается. Да и что за амулет, не знаю. Книги по магии нужно возвращать, однозначно. Купить домик, хорошее место оборудовать для книжного хранилища. И пусть там хранятся. Не пригодятся, потому как у меня все амулеты на рунах, другое направление, и ладно. А если найду на чарах? Вот именно. Так что я возвращаюсь в Британию, закончу там, в Союз, поищу те книги, что там продал, но в планах сначала посетить Штаты, снова добыть авиатехнику, да яхту купить, потом в Британию и уже в Союз. Пока такие планы. По мне так, неплохие. В Манилу мы прибыли благополучно, через 8 дней. Я там снял виллу с прислугой, нанял врача, и он отслеживал беременность жены. Рожать будет тут. Однако до этого мы поженились. Была красивая свадьба, по местным традициям. Документы получили, что женаты. Британец женился на бразильянке на Филиппинах. Кого тут таким удивишь? И да, мы граждане разных стран. У Изабеллы был большой живот, я подозревал двойню. Врач был со мной согласен. Наши подозрения подтвердились. В нужный срок Изабелла разрешилась бременем, родив мне двух чудных малышей, мальчиков. Документы о рождении, метрики, я все оформил, мы еще 2 месяца жили на вилле, чтобы дети и супруга окрепли, и после этого отбыли на крупном грузопассажирском судне, что шло в Сан-Франциско. Вообще, конечно, не стоило бы брать жену с детьми. Выкупил бы виллу, она Изабелле очень нравилась, и там бы проживала. Но я не собирался ограничивать себя в сексе. А моя супруга после родов только похорошела и стала еще желаннее, особенно когда врач разрешил интим. По пути мы еще на Гавайи зайдем. Да, я не сидел без дела, пока малыши осваивались в этом мире. Я всю Манилу обошел, все магазинчики, антикварные особенно, используя магическое зрение из амулета. Искал. Более того, представляясь ювелиром, многих значимых людей города посещал и просил показать украшения. Не просто так. Я платил за это и изучал. Мало кто отказался. Многие даже хвастались, что имеют. Такая тактика дала плоды, пусть один магический предмет, но нашел среди украшений одной старой дворянской семьи, причем на рунах. Возраст примерно тот же, как и у остальных моих изделий, и, скорее всего, он тоже принадлежал магу, чье имущество я нашел в сундуке. Владельцы амулета категорически не желали продавать это украшение. Оно множество поколений хранится у них, но золото открывает любые двери. За 170 килограмм золота мне продали украшение. Это не дворяне. Это скрытые евреи, так торговаться. Впрочем, от золота я отказался легко. Для меня амулет куда ценнее. Выяснил я, что это, за 2 дня до посадки на судно и отбытия. Климат-контроль, только стационарный. Я уже привязал его к себе, и в каюте у нас до самых Штатов была отличная и комфортная температура. Жена очень довольна была. Мне мало времени уделяла, больше малышам, что меня вполне радовало. Мы им купили все, что нужно, и кроватка двойная была, спецзаказ из бамбука. За время плавания я, наконец, смог взломать блок запрета и приписать амулет к себе. Тот амулет, что не поддавался. Это лекарский амулет, универсальный, что просто отлично. Но диагноста при нем нет, вот это плохо. Без диагноста проводить лекарские манипуляции – это играть с огнем. Не зря врачей первым делом учат «не навреди». Будем искать. На Гавайях судно стояло 3 дня. Водой и углем пополнялось. Вот пассажиры пользовались моментом. Гуляли по городу. Мы в Гонолулу зашли. И мы с женой и детьми тоже гуляли. Вечерами сидели в открытых ресторанчиках. Я не отказал себе возможности все магазинчики антикварные обойти. Жаль, что впустую. Ну а дальше уже не такое долгое плавание, и мы прибыли куда нужно. После этого мы на моем Volkswagen Жук с британскими номерами стали разъезжать по дорогам штатов, посещая разные города. Так я себе новенький вертолет заполучил, кстати. Была весна 53-го, конец апреля. А потом и гидросамолет. Этот получше. Мотор мощнее и дальность на 100 километров больше. 1200 в одну сторону с полными баками. 4 места и крохотный отсек для багажа. 3 чемодана стопкой войдет. Причем вся авиационная техника была мной официально приобретена. Пришлось еще сдавать на удостоверение экзамен, управлять вертолетами. Ничего, сдал. Топливо, запас добыл. Одним словом, вернул все, что было. Теперь официально могу пользоваться этой авиационной техникой где угодно. Она за мной записана. Вот жена уже не так была в восторге от путешествия и ночевок в придорожных мотелях. Ей нужен был тихий дом, можно с прислугой, и просто жить там и нянчиться с детьми. Вилла на Маниле ей очень нравилась. Пообещал вернуться. Пересекли все штаты до Атлантического побережья, где я убрал машину и купил яхту. Однако в этот раз совсем другую, хотя с документами яхтсмена ей тоже могу управлять. 1600 тонн водоизмещения, моторная, 3 палубы, наверху рубка. 6 гостевых спален и одна большая хозяйская, гостиная, зал столовой, на корме шезлонги, отдыхать, 2 моторные лодки. 9 членов команды я нанял, включая капитана, и отдельно няню, помощь Изабелле с детьми. Из команды были капитан, про него уже говорил, 2 его помощника, один был штурманом, старший механик, 3 матроса, повар и стюард. Он убирался в каютах и подавал блюда на стол. Одну спальню переоборудовали в детскую. 2 недели прожили на борту яхты, что стояла на якорях, и как закончили с перепланировкой, все нужное пополнили в порту, направились к Британии. Изабелла уже не вспоминала о Маниле, яхта ее более чем устроила. Новая, мы ее первые владельцы. А яхта шустрая, 21 узел на пределе. Дальность у нее 9000 морских миль, более чем прилично. Все, идем в Британию возвращать книги. Что выкуплю обратно, но если есть возможность, банально выкраду со склада магазина, куда сдал их. Может, что-то уже продали. Возьму за жабры того, кто это сделал, и выясню, кому ушли. Ах да, яхту назвал «Снежинка». Очень она была своим белым корпусом похожа на снежинку. В Лондоне побываю, надо будет глюк вычеркнуть из реестра судов, как погибшую в шторм. Поиграв плечами, затекли. Ремень тяжелой сумки нес долго. Я дождался, когда советский пограничник проверит документы, поставит печать и прошел в зал ожидания московского аэропорта. Был июнь 1954 года. Год прошел с момента, как мы с Изабеллой и детьми прибыли в Штаты. Да, возвращение книг затянулось. На складе магазина я едва треть нашел. Долго выискивал и возвращал книги. Ну и заодно отправил Изабеллу обратно на Филиппины. Купил виллу на окраине Манилы с живописным видом, обустроил там все. На полке огромной библиотеки расставил те книги, что вернул. 80% по моим подсчетам. Я нанял 3 сыщиков, они ищут и возвращают остальное, выкупая. Если нет, не могут выкупить, сообщат мне у кого. Яхта в порту стоит, пока не нужна. А сам вот в Советский Союз прилетел на самолете по поддельным документам британца, как турист. Буду возвращать то, что продал у Одессы. Покинув здание аэровокзала и на такси в лучшую гостиницу столицы. Не город, а гигантская стройка. Ничего, мы привычные. Снял номер, платил фунтами, тут их охотно принимают, даже был обменник. Обменяли 500 фунтов на советские банкноты. Погулял по городу, купив в кассе железнодорожного вокзала билет в Одессу. СВ. Уходит через 3 дня. Раньше ничего не было. Кстати, я и не скрываю, что знаю русский, только легкий акцент имитировал. И да, слежка была, с моим многолетним опытом вычислить ее труда не составило. Меня это не беспокоило. И я спокойно занялся своими делами. Посещал антикварные магазины, даже получил доступ на склад хранения одного музея, изучал ювелирные украшения там. К сожалению, за 3 дня пусто. А вот в Британии, пока чуть ли не год искал книги, я 2 раза амулеты находил, рабочие. Взломал и приписал. Оба на чарах, не руны. Итак, один — это легкая личная защита, где-то 3-й уровень сложности, сейчас на мне, а 2-й — боевой артефакт, бьет воздушными лезвиями на дистанции 50 метров. В принципе, тоже неплохие находки. 3 дня прошло, но билет на поезд я сдал за 4 часа до отправления. Случайно узнал, что есть прокат автомобилей, не знал, что они уже существуют. А мне лучше в Одессу ехать на машине и на месте иметь колеса. Это меня куда мобильнее сделает, и не придется использовать жука, который точно привлечет внимание. Я посетил пункт проката и арендовал на месяц бежевую победу этого года выпуска, всего 1500 километров накатала. По сути, только обкатку и прошла. Вот на ней, заехав в гостиницу за вещами, поехал в сторону Одессы. Автоатлас в книжном магазине купил, они уже были. Забавно, у наружки тоже была бежевая победа. Причем всего 1 машина. Явно проверяют на всякий случай, но считают меня они не особо важной птицей. Хотя заинтересовались, чего это я по их стране раскатываю. Личных машин мало у населения, но по дороге встречал, особенно полных детьми и отпускниками, что ехали на Черное море. «Уж лучше на поезде бы поехал», — пробормотал я. «На месте и на жучке бы поездил». По сути, дороги особо и не было. Было укатанное направление, в большинстве гравийка или щебнем посыпано. Иногда встречались дорожные рабочие с техникой. Пару раз так в пробке пришлось постоять. Там регулировщик работал, пропуская то в одну сторону, то в другую. Я не мечтал даже за день добраться до Одессы. А сейчас планы хотя бы до завтра доехать, и уже в сильном сомнении. Впрочем, от поездки я получал 1 только удовольствие. Ехал в одних трусах, окна закрыты, работает стационарный амулет климат-контроля. Иногда заезжал поесть в придорожную столовую, но их мало. 2 раза сам вставал у водоемов, купался, готовил на костре, ну и ночевал на природе. И все же к вечеру следующего дня я подъезжал к тому селу, где продал книги на стихийном рынке. Уже скоро стемнеет, решил остановиться. Нашел частный дом, комната сдавалась, и, искупавшись в корыте, вскоре уже спал. Дорога все же немного вымотала, а слежка не прекращалась. С утра на вокзал, в буфете поел, на удивление прилично, были только 2 блюда, все свежее, взял капустный салат, кашу с котлеткой и подливой, пару кусков хлеба и чай. А потом на рынок. Никого, кому я продал книги 2 лет назад, тут не было, специально всех обошел. Хотя нет, приметил 1 колхозника. Подошел к нему, уточнил. Тот припомнил книгу. Сыну подарил, а он в Одессу увез. Взял адрес сына и поехал к Одессе. С первой книгой повезло, она была еще у сына колхозника. Долго искал в вещах. Дальше стал объезжать больницы и медицинские учреждения. Искал врача или медика, что 2 года назад приезжал в Одессу. Оказалось, не приезжал, а возвращался. Я его нашел, он даже меня узнал. Однако обе книги он подарил своему учителю, профессору медицины. Он в Москве проживает. Адрес взял. В общем, рутина. Вернувшись в село, я стал объезжать деревни вокруг. Искал того, что 4 купил. Да и других. Нашел того торговца книгами и канцелярией. Не самого, его след. Он уехал 1 год назад, в Краснодар. Нашел 6 книг за неделю и поехал в Краснодар. Там того книголюба не было, новый след вел в Баку. Поехал туда. Ну а на дороге меня и взяли. Довольно толково. Даже танк был, выехал поперек дороги, наставив орудие. Местные спецслужбы знали, кого брали. Мага. Опустив бинокль, я тряхнул головой и снова его поднял, изучая свою виллу. Ну, 2-летние сорванцы, что бегали на игривой площадке, это ладно. Но Изабелла... У нее животик был отчетливо виден на глаз 1/2 года срок. Обалдеть! Меня 13 месяцев не было, а у нее живот. Повторяю, меня не было чуть больше 1 года, а она в залете. Я, между прочим, ей не изменял, терпел. Хм, и яхты моей в гавани нет. Подозрительно. Вообще в одном из банков манило открыть солидный счет на мое имя, но доступ у жены есть. Там лет на 10 спокойно жизни хватит. Ладно, идем выяснять. Звеня мотором, мой жук спустился с холма, и я подъехал к нашей прекрасной вилле, только природа вокруг как-то не радовала. Настроение было испорчено. «Всего какой-то год и изменило», — ворчал я, поворачивая на крутом повороте и продолжая спускаться. «Это уже просто наглость». Что по мне, то меня действительно год не было. Столько времени мне потребовалось, чтобы сбежать из-за стенок МГБ. Да особо я и не торопился. А зачем? Документы поддельные, сам я тоже. Поди узнай, кто такой. Сказал, что из параллельного мира. Одноразовый портал сработал, из 2000-х. Меня все на историю страны и политики, в общем, допрашивали. Можно сказать, я добровольно сотрудничал. И рассказывал правду. Все, что помнил. Рассказал, зачем прибыл, мол, вернуть книги по магии. Описал, кому продал, и все. Те за полгода все до одной книги нашли и мне привезли, показывали. Более того, я согласился посмотреть их находки, что они принимали за магические амулеты. Тут не из-за книг затевалось подставиться перед спецслужбами, а вот из-за этого. Мало я находил амулетов, у спецслужб сразу несколько в хранилищах имелось. Из 20 только 6 оказались магическими предметами. Я их незаметно не только взломал, но и приписал к себе. О да, тут было даже 2 диагноста, на рунах и на чарах. Порядок. Сотрудничал как мог. Про хранилище не знали. Готовил план побега. И сбежал, как только была возможность, прихватив и свои книги, и амулеты. Хороший план. И выполнен отлично. Но тылы подвели. Не дождались меня. Это-то и обидно. А ведь знала, меня год не будет. Важные дела решаю. По укатанной гравийной дороге въехал на подъездную дорожку виллы, остановился и, заглушив мотор, покинув машину, уверенным шагом двинулся к Изабелле, что обернулось на шум, и улыбка с ее губ стала пропадать. Разведя руки с кривой усмешкой, я демонстративно осмотрел ее животик. «Какой сюрприз, правда?» «Так получилось», — она опустила глаза. «Мои книги на месте?» Молча кивнула. Разговаривать я с ней не стал, брезговал. Ушел в дом и позвонил в порт. Нанял большой грузовик и грузчиков. Обещали через час быть. Хранилище у меня полное. Убирать эти 4 тонны книг некуда. Я же пока прошел в библиотеку, достал большой моток бечевки и стал увязывать книги по 10 штук. А я все вернул. Даже навестил Британию, прежде чем сюда вернуться. Сыщики нашли и выкупили 67 книг, и еще 30 не смогли, но адреса мне дали. Объехал и банально забрал бесплатно. 2 новых владельцев умерли, за оружие схватились, так что свое я забираю, а на женушку мне плевать. Буду личность менять. Обидно было, но сильно я все же не расстроился. Я теперь холостой, все девушки мои. Ух, наверстаю за этот прошедший год. С другой стороны, Изабеллу я понимал. Привыкла к частому и регулярному, да еще высокого качества, терпела сколько могла и под кого-то легла. А тут у нее живот попер. Ну, хоть молодец, от ребенка не избавилась. Я вот против абортов. Как она дальше жить будет, уже ее дело. Сумма хорошая на счету, вилла и яхта где-то. Детей забирать не буду, она мать пусть сама растит. Изабеллу я больше так и не видел, проститься не вышло, а искать я не стал. Приехал грузовик, все погрузили, и мы поехали в порт. Я следом на жуке. Там арендовал морской контейнер, куда убрали книги, погрузили на судно, и вскоре оно со мной на борту отбыло в Сингапур. Яхту куплю и дальше путешествовать буду. Планы такие. Все же я их немного изменил. В пути продал топливо, авиационное и бензин для машины. Как раз хватило убрать книги. Контейнер это след, по нему отследят. А так исчез в этом азиатском регионе, и всплыл я только во Франции. Причем прибыл, не оповестив власти, тайно. На своем гидросамолете сел на воду реки. А дальше на жуке. Пока я 3 месяца добирался до Франции, полностью изменил свой вид. Залечил травмы, шрамы убрал. Ламбертова мне уже не признать. Купил документы на имя Анри Блеро, квартиру в Париже, машину, жука, продал, да такую же машину и купил, только новую, и спокойно жил, занимаясь магическими изысканиями и соблазняя парижанок. Сколько раз тут бывал, всегда убеждался в их развратности. В том городке, где в видениях жил, был браконьером 3 года, побывал. Все так знакомо. Да, я пробовал выйти из видений, вдруг в ванной лежу, или все еще амулет работает, но не получилось. Да и как я это сделаю? Так и жил. Мне нравилась Франция и французы, тут жилось легко и хорошо. Я часто ездил по стране, немало раз за границей побывал, нечего печалиться. Но кое-что произошло. В Союзе я взял амулет, который так и не смог идентифицировать. На рунах и на протяжении 15 лет нет-нет, да изучал его. В очередной раз решил глянуть, может, свежая мысль придет. В последний раз год назад доставал. У меня отдых на природе, машина стоит, Citroën, палатка улучшенной комфортабельности, 3 удочки, но клёва нет, поплавки стоят. Достал амулет и 2-й с магическим зрением и стал изучать. Мне показалось, в амулете 2 руны неправильно стоят. Видно, что вибрируют обе, слипнувшись, как будто поладить не могут. Я туда и толкнул, с помощью опции взлома. Но вроде надавил. И взрыв. Мне так показалось. Сознание-то быстро погасло. Очнулся я тут же на берегу. Удочки раскиданы. Ветки у деревьев рядом чуть поломаны, но, похоже, если взрывная волна и была, она вверх ушла. Странно, куда делись машина, палатка и мой любимый походный мангал. И, судя по положению солнца, без сознания я несколько часов. Было 9 утра. Утренний клев закончился, а сейчас явно полдень, ближе к 4 дня. Пошевелившись, я стал себя ощупывать на предмет травм и других повреждений, первым делом нащупал на себе какую-то хламиду. Аккуратно сев, посмотрел на руки и в ужасе пропищал. «Нет, не может быть!» Теперь понятно, что это за хламида была. Это моя одежда, огромная, на взрослого человека. О да, вы правильно поняли. Меня омолодило. Выпутавшись из одежды, я голышом подошел к кромке воды и заглянул в нее. Тут вода тихая, как в зеркало можно смотреть. На меня с любопытством смотрел вихрастый мальчонка лет 10. Это без сомнения я, не перерождение, а омолодившийся. Мое тело, где я жил под именем Генри Ламберта, внешность вернулась к исходнику. Отойдя от берега, я внимательно осмотрелся. Снова никаких сомнений. Это другой берег реки, не то, где я ночевал. Хотя похож, да, похож. Собрав удочки, они перенеслись со мной, а, похоже, взорвавшийся амулет был порталом, я попытался вызвать хранилище и с ужасом осознал, что не могу это сделать. Это был тяжелый час. Сначала истерика, потом осознание. Я сидел и бездумно смотрел на воды реки, что помогло мне прийти в себя. Вода действительно помогает. Релакс. Я еще и искупался. Жарко, и вода была теплой. Потом, завернувшись в свою рубаху, она мне как одеяло, я, монотонно покачиваясь, сидел на одежде и прикидывал свои шансы на выживание. При этом раз за разом пытаясь вызывать хранилище. И шансы непонятны, неизвестно где я. Есть предложение, даже уверенность, что я в Союзе, западные области, и если не началась война, то уже идет. Однако и тут полной уверенности нет. Меня туда амулет видений закидывал. Так что если снова она, это без сомнений его рук дело. И я под его влиянием грез живу. До самого вечера я так и сидел на берегу. Хотя под вечер взял себя в руки, наловил неплохой форели и пожарил на костре, зажигалка в кармане брюк была и без соли заглотил. Потом по берегу походил. Да нет, кажется, место то же самое, просто деревья ниже и меньше их стало. Не знаю, возможно ли путешествие в прошлое, но кажется, я в прошлом или в параллельном мире, что отстает лет на 20, находясь по тем же координатам. Излучина реки не изменилась, а вот внешний вид вокруг вполне. Завтра проведу разведку. А пока я уснул у костра, завернувшись в свою одежду. Похоже, начал отходить от шока. Нужен план действий, но это на завтра. Проведу разведку по результатам и буду отталкиваться. 10 лет! Да вы шутите!» Утром меня мошкара разбудила. Еще только светало, и амулета нет, что ее прогоняет. Из всех амулетов у меня сохранился только один — защиты. На цепочке на шее висит, рунный, самозаряжающийся. И все. Остальное осталось или в палатке, там стационарный амулет климат-контроля стоял, или в хранилище. А два других, то, что взорвался, и второй воровской, с магическим зрением, похоже, уничтожены. Я весь берег обыскал вчера, ни следа. Хорошо защита уцелела, хоть что-то. Он, кстати, работал, привязка не слетела. У меня доступ к меню управления был. Перезапустился и снова работал. И видно небольшой круг портала, раз удочки в него вошли. А до палатки с машиной не дотянулся. Хотя ладно. Сбегав в кустики, я и в прошлом мире их как туалет использовал, хотя тут они даже вроде погуще. Я занялся рыбалкой, 4 форелины поймал. Остальную мелочевку отпускал, снова на углях пожарил, нанизав на ветку. 2 съел и уже сыт. 2 других в запас, в лопухи завернул. А без соли не то. Собравшись, трусы натянул, майку, остальную одежду в узел, удочки, 3, они бамбуковые, довольно дорогие снасти, и покинул этот берег. Возвращаться сюда я уже не планировал. Да и как разведка покажет, там уже видно будет. В прошлом мире, пусть так будет, это параллельный, тут у берега тропинка велась. Я по ней на машине проезжал. Там 4 километра и трасса будет. Место тихое, уединенное, и я отдыхал на берегу 2-й день. А тут все поросло, трава ноги резала. Но ничего, вполне уверенно шел. 300 метров прошел, когда нашел человеческие следы. Да еще такие, что уже уверенно определил как 45-й, а скорее даже 46-й год. В речке стоял танк, «Шерман». Башню видно и часть кормы. Следы на земле свежие, только начали травой прорастать. В 70-м, откуда я сюда перенесся, все эти следы давно были бы уже убраны. С интересом изучив танк, люки открыты, внутрь забрался, поныряв, но ничего интересного не нашел. Похоже, его до меня еще вычистили. Из вещей у меня мало что было. Зажигалка, наручные часы, перочинный нож и монеты мелочью, около 2 франков. Хоть что-то. Только вид такой, в нем к людям выходить нельзя. До Парижа по прямой 100 километров где-то. Я не знал, что тут бои шли. Тут недалеко ферма, помидоры выращивают, часть продают на рынках Парижа, часть консервируют. Но это было в прошлом мире. Я там булки покупал и свежее молоко. И двинул дальше, чуть позже найдя место обороны. Засада, там много следов, окопы, капонир для техники. Судя по следам, тут стоял или танк, или самоходка, и он взорвался от подрыва боекомплекта. Раскиданные куски железа еще не убрали, но остатки танка, что в капонире стоял, утащили. Я прошел 3 километра и выглянул из кустов. Ферма была, но вид непривычный. Ее, видимо, артиллерией накрыли, воронки свежезасыпанные. Сейчас там ремонтные работы шли. Кровлю с нуля возводили на главный дом. В стороне на лугу 6 коров паслось. 10 человек работало. Видел 2 женщин и 2 детишек. Прикинув все так и эдак, я вещи спрятал в кустах и, придерживая трусы, постоянно спадали, держа в другой руке мужские туристические ботинки, уверенным шагом двинул к ферме. Надеюсь, на одежду обменять. Рассмотрели меня вскоре, но особо не отреагировали. Так, поглядывали, как я приближаюсь. Пока шел к ферме, показалось 2 повозки с землей. Начали кидать лопатами ее в воронки. Не все закопали, заканчивают. Первыми ко мне дети рванули, их было 3. Парнишка 12, девчушка моих 2 и 7. Подбежали с интересом меня рассматривая и спросили, что я хочу. Думаю, беженцы, тут обычное явление. «Беженцы, мы возвращаемся в Париж. Одежда моя сгорела у костра, сушили, не доглядели. Отец без ноги. Он меня послал обменять его старые ботинки мне на одежду и обувь. Хорошие, дорогие ботинки, довоенные». Прогонять не стали и сопроводили к строениям. Там сначала женщины обувь осмотрели, потом мужчины спустились с крыши, даже наемные строители, и внимательно осмотрели. Ботинки одному из хозяев отлично подошли. Как раз по ноге, малоношенные. Так что на обмен согласились. К счастью, качество обуви оценили высоко. Видно было, поэтому мне выдали комплект одежды, понятно, ношенной, старшего сына. Но трусы были, майка, рубаха и штаны, носки, легкие летние ботинки. Бывший носитель из них уже вырос. Это все. Еще на франке я купил потрепанный вещмешок, а за трусы и майку, что на мне ранее были, их тоже взяли. Кулек с солью, грамм 100 где-то. На этом и вернулся. Вещи в мешок, уже нормально одет, удочки на плечо и двинул прочь. Хочу до Парижа дойти, прикупить, что мне нужно. Теперь со стороны я напоминал обычного мальчишку-рыбака, и на меня не обращали внимания. Больше не было нужды прятаться по кустам. Уверенно шел. Я видел следы прошедшей войны, попадались на глаза то тут, то там, так и дошел к полудню до городка у трассы на Париж. Рыбу уже съел, две оставшихся посолил, вкуснее стало. А пока займемся продажами. Вообще я богатый человек, а что, я столько лет жил во Франции, амулет сканера нашел и приписал к себе, поисками занимался. Я помнил, где тайники, было и золото, и оружие, на жизнь хватит. Так что и без хранилища я вполне буду неплохо жить. И надеюсь здравствовать. Вот только я в теле ребенка, еще не хватало в приют попасть. Их любят держать всякие церкви и монастыри, а там довольно строго. Я атеист, и этим все сказано. А пока планов особо нет, буду жить, просто жить и все. Снова Франция, движение хиппи и остальное. Мне тут нравится, и ничего особо менять я не желал. У входа в кафе я стал продавать удочки. Сами удочки без снастей. А это мой хлеб, образно говоря. Захотел поесть, наловил рыбы, так что леску срезал, удочки быстро ушли, разобрали мигом, хотя цену я высокую держал, но торговались все. Две купил один мужчина, на дорогом автомобиле передвигался, видно, что приезжий. Третью явно местный купил. Я так понял, повар того кафе, у которого я продажей занимался. Он же приобрел штаны и рубаху, его размер. А неплохо заработал, на месяц, думаю, мне хватит. В кафе купил сэндвичи с рыбой и ветчиной, также пару бутылок воды. Ну и смог приобрести билет, тут автобусы уже ходили, на Париж. Да, забыл сказать, на ферме не до этого было, а тут в городке узнал. Сейчас июнь 46-го шел. Нормально, я где-то так и предполагал. Мне пока все нравится. А автобус двигался к Парижу часа 4. Он во все населенные пункты на этой дороге заезжал. Высаживал одних пассажиров и брал других. Однако ничего, время 6 вечера, но мы доехали до Парижа. Конечная была на автобусной станции. Это почти окраина города. Я уже съел все сэндвичи, бутылку одну опустошил, сыт был и не особо устал. Покинув автобус, придерживая вещмешок, уверенно двинул прочь. Пару раз меня останавливали прохожие, но, узнав, что иду к бабушке ночевать, отпускали. Я воспользовался трамваем и доехал до нужного района, а то больно далеко идти. Тут недалеко я квартиру купил и жил в ней больше полутора десятка лет. Это здание и сейчас стоит. В соседнем доме, поднявшись на чердак, аккуратно очистил угол. Сняв фанеру, тут тайник, оружие, деньги, документы. Деньги я взял, как и Вальтер, с запасными патронами, документы, остальное оставил, снова все замаскировав. А ночевал в парке у пруда. Да без проблем, я там не один такой был. Поужинал в кафе, оно допоздна работало, а с утра занялся делом. Я нашел мужчину, схожего с фото в документах, из-за булдык. Договорился, рассказав, что нужно делать, и с ним под видом сына в автомастерскую, они и как автосалоны работали. Там рядом на площадке новые автомобили продавали, и купил уже привычный Volkswagen Жук зеленого цвета, на те документы оформили, зарегистрировали, все нормально прошло, даже номера установили. За булдыга, неуверенно управляя, отогнал машину в улочку. Правда, когда я выплатил ему остальное за работу, документы отдавать не захотел, и, как я понял, машину тоже. Нож достал. Впрочем, я был быстрее. Приставил к боку ствол пистолета и велел «брось нож на пол». Тот выполнил приказ, когда понял, что ему упирается в бок. «Заводи и поехали». «Куда?» «Я покажу». А уехали мы за город, к леску. Там я и кончил его. Мало того, что кинуть хотел, так еще и свидетель. Главная машина куплена, бак полный, имеется на руках средство передвижения, и я смогу ездить по Франции, пусть и ночами, и жить, как пожелаю. Это и есть мои планы по ближайшим годам. Палатку купить, зимой на юге у побережья Средиземного моря проживать, а летом по всей стране кататься, ночами. Больше 2 недель на одном месте жить не стоит, внимание привлеку. В общем, буду привыкать к кочевой жизни, вроде цыган. Машину я отогнал в другое место, свидетелей не было, запер, оставил большую часть вещей внутри и с вещмешком направился в город. Много что докупить нужно. Машина у меня не только средство передвижения, но и склад для нужных вещей, раз хранилища больше нет. Пусть попытки не оставлял вызвать, но не получилось. По пути парикмахерскую увидел и зашел, а то у меня густая шапка волос. Стоит коротко постричься. В столице я задержусь на неделю. Много что купить надо для жизни на природе. Пару тайников найти и перепрятать, чтобы не нашли. А громкое дело, в газетах о них читал. А потом уже можно заниматься автопутешествием. Увидим, как пойдет. Дверь камеры заскрипела и открылась. Я сидел на лавке, медитировал, а тут оторвался от своего занятия и посмотрел на гостей. 2 жандарма и священник. Ну, точно приют. 4 года просто волшебной жизни. И мне все нравилось, хотя 2 раза едва не схватили. Жил, путешествовал, даже в Италии побывал и вернулся. Все отлично. Мне 14 лет, соблазнил девчонку на ферме и посещал ее каждый день в течение месяца. Но очень хороша была. Лагерь только переносил с места на место. Выследил меня муж этой девчины и сдал кому надо. Сам отлупить не смог, бегаю быстро. А вот сдать вполне. Поймали, 2 автобуса жандармов было, ловили по лесу. В общем, скрутили. Там не лес, а роща была. Найти укрытие не успел. Неожиданно все было. И вот сюда, в камеру. А записали, как Анри Блеро, сирота. В общем, меня забрали и в приют для мальчиков при церкви в Лионе. Вещи мои, жука, что 4 года верой и правдой служил, продали с аукциона. Как опекун, церковь выступила от моего имени, и все деньги ушли на пожертвования и на сам приют, на его содержание. Хотя я особо не возражал. Приют мне понравился, вполне неплохо. А из помощниц церковной прислуги неплохие девчата встречались, что отдали себя служению Богу. Еще не сестры, но на пути к этому. Их было сложно соблазнить, но я смог, поэтому о побеге не думал. А что, крыша над головой, 2 любовницы, пришлось серьезно заняться маскировкой, чтобы нас не застукали. Но школа, да молитвы, тут с этим строго. Пока я на волю не рвался и вполне себе жил в приюте, но не знаю, сколько это продлится. Однако год пролетел, потом 2-й. Мне, конечно, попадало, 2 девушки забеременели, а выпытать у них, кто виновник, было несложно. Меня перевели в другой приют, более строгий. В основном там мужчины, женщин мало, а те, что есть, имели возраст, как у мамонта. Было тяжело. Тут не было педофилов или чего такого, просто строгие нравы. Но удивительно, я дотерпел и в 17 лет был выписан из приюта. Зато документы имел, об образовании тоже. И поехал в Париж, где первым делом вскрыл 2 тайника и купил себе квартиру. Другую, та, что раньше была, не продавалась. Но это даже лучше. Приобретение автомобиля пока отложил. Ну и дальше просто отрывался с хиппи. Открыв глаза, я некоторое время смотрел в потолок. Кажется, больница. Меня жена убила со своим любовничком. На деньги позарились. Привязали к кровати и несколько дней кололи в вену наркоту, героин, пока не случилась передозировка. Под наркомана работали, хотя я не приемлил это. По больному месту били. Но ничего, сюрприз будет, когда завещание зачитают. Там жены вообще нет, все приютом отойдет. Облом будет крупный. Ну и черт с ними. Хотя смерть была довольно приятной, в глюках. А действительно, пахло больницей. Тело не мое. По чистоколу зубов понял. Пошевелившись, тело вполне неплохо ощущалось, никаких судорог или тряски, я сел на койке, изучая палату на 4 места. Все 3 соседних заняты. У 2 капельницы стояли. О, у меня тоже, оказывается. Дверь в коридор была открыта, там люди ходили, больные и врачи. Один врач прошел было мимо, как вернулся. «О, Иванов, кто разрешил садиться?» – подходя, спросил тот. «Так и не запрещали?» Изучая свои руки, что-то с ними не так, пробормотал я. «Вы 4 дня в коме пролежали, судороги были. Хорошо, что очнулись. Как себя чувствуете?» Он стал проверять меня, медсестра градусник принесла. Уложили и дальше допрашивали. Я же пребывал в шоке. Я вернулся в свое тело, свое родное тело, Добрыни Никитича Иванова. То-то руки такие знакомые были. Сейчас весна 82-го года, и мне 24 года. Работаю на заводе слесарем-инструментальщиком. Пока 4-й разряд. Есть жена, сын 2 лет. На заводе я ударился головой о крюк крана, по цеху ездил. 0,5 тонны весит. Крюк, не кран. И дома мне стало плохо. Вызвали скорую, и вот в коме 4 дня. Это все врач рассказал. О травме жена сообщила. Действительно, внутричерепная гематома была, но сейчас ослабла. Я поднапряг память и действительно вспомнил тот случай. Тогда в кому я не впал, но голова полгода потом болела. Самое забавное, что именно в этом году я встретился с магами, и они тогда наградили меня за помощь хранилищем небольшого размера. Надеюсь, и тут встреча будет. Вскоре мама пришла с сумкой, до этого жена сидела, но она раньше ушла, на работу. Так что за мной поухаживали, но я вроде неплохо себя чувствовал, и больше лежал, и вспоминал эту свою жизнь. И вспоминалось, надо сказать, не так и много. Я прожил множество жизней, и память о моей молодости практически полностью утрачена. Ничего, буду и дальше жить. При этом у меня огромный багаж знаний и опыта. Даже эти интересные годы жизни, прошлой, где меня супруга наркотой накачала, это тоже опыт. Да, я вел жизнь разгульного и богатого бездельника, однако я был малоизвестным искателем сокровищ. Не афишировал свой интерес. Даже скорее бывших кладов и сокровищ. Нанял пяток специалистов, историков, и те собирали информацию по разным кладам. Где нашли, сколько и когда. Переродившись в прошлом, я бы использовал эту информацию. Понятно, я из 70-х, переметнулся в 80-е, и информация не актуальна. Все давно нашли. Но я знал пару кладов, которые были найдены в 90-х, тут в Союзе. Так что в жизни тоже все пригодится. Я и сам нашел несколько кладов, надеюсь, они меня дождутся. А пока меня держали в больнице. Жену я прогнал, так и сказал, когда впервые пришла, как очнулся, что познакомился с отцом ее ребенка. Так что на развод подам сам. Она мигом вымылась в слезах. Как выписался, действительно подал на развод. Квартиры у меня своей пока не было, а семейную комнату в заводском общежитии мне дали, застал совершенно пустую. Все вывезло. В общем, пока на заводе дела утрясал, пришлось вспоминать, как работать на станке. Бюллетень больничный мне закрыли. Пока мебель покупал, обживался в комнате один, шел бракоразводный процесс. Причем сын-то ее на мне записан. Я подал в суд заявление, чтобы ребенка сняли с моего баланса. Пусть настоящего отца ищут. И пока все шло к завершению. Сколько жизни прожил, а до сих пор простить не могу. Ладно, сказала бы, так нет. Твердит, что ребенок мой. И мне даже родители не верили, что он не мой. Очень похож на меня в детстве. С фотографиями сравниваешь, по сути, одно лицо. Как объяснить, что это просто совпадение? Со всеми этими делами... Чуть не забыл про магов. Упускать шанс я не хотел. Побывав у родителей, они жили в двухкомнатной квартире, пятиэтажная хрущевка, гаражные боксы рядом, и взял у отца машину, красный «Жигуль» 11-й модели, и поехал за грибами. Смысла описывать дальнейшее подробно я не вижу. Главное, встретил магов, пообщались мыслеобразами. Они наняли меня, я им достал, что нужно у себя на заводе, нашел на свалке мусора и привез. А они расплатились. Маг долго проводил анализ моей ауры и с некоторым изумлением сказал, что она у меня, ну, очень прокачана. Не маг, но для простеца это сильно. И может поставить хранилище аж на 47 тонн и 205 кило. Это если на наши меры перенести, он свои говорил. Поставил, и маги отбыли, а я вернулся домой, причем с грибами. Поэтому на следующий день поехали за грибами и до обеда собирали. После обеда обработка и варка. Я к себе в комнату не вернулся, у родителей ночевал. И вот я сидел в зале суда, оглашалось решение по моему бракоразводному процессу и размышлял. В этот раз встреча с магами прошла по-другому. Да, хранилище больше, приятный бонус, но я за золото, что смог найти, выкупил у них 7 амулетов. Я опытный пользователь и разбирался по сути. Мне всучили поделки 4-го уровня сложности. Ладно, хоть амулет зарядки нашелся у мага. Тоже купил. Вот что за амулеты. Зарядки, личной защиты, ночного зрения, сканера, дальность 50 метров, личный климат-контроля, диагност и лекарский. Так что я немного подлечил себя, травму головы, продолжаю этот процесс, потом с родителями поработаю. На 5-й день после встречи с магами и был назначен этот суд. Все встали. Было оглашение решения судьи, и оно мне сильно не понравилось. Отклонили мои заявления, причем все, и на бракоразводный, и на смену фамилии ребенка. Мне велели не мутить воду, а вернуться в семью и жить, как нормальные советские люди. Я же дослушивать не стал, сделал шаг в коридор между скамеек и пошел к выходу. Все, что нужно, услышал, остальное не интересует. Мне что-то кричали в спину, но я уже покинул зал и направился к выходу. Родителей тут не было, я категорически запретил им приходить. Дойдя до машины, сел в раскаленный салон, не в тени стояло, и, открыв окна, опустив стекла, несколько секунд сидел, однако, тряхнув головой, запустил движок и поехал домой. Решение я принял. Жене моей не жить, как и ребенку ее. А я провел проверку диагностом еще до того, как в зал пригласили. Она с сыном пришла. Не мой, так что никаких сомнений. Однако и убивать сейчас я их не буду. Что я, зверь какой? Пусть носят мою фамилию и живут как хотят, но как парню исполнится 16, полная зачистка. Я ему еще за подорванный лифт отомщу, когда он наследство решил получить. Или отомстить. Первым делом на завод, сегодня рабочий день, но я отпросился. Отгулы были, дали одним воспользоваться. В отдел кадров сначала, где написал заявление по собственному желанию. Правда, от отработки это меня не избавило, но заявление приняли. Комнату придется сдать, на что мне плевать. В комнате я жить не буду, жена туда вернулась. Сам я к родителям, сегодня отгул еще действует. Отец на работе, мама тоже. Собрал свои вещи, что тут хранятся, в комнате общаги и тоже ничего моего нет. И, оставив машину в гараже, вернулся на завод. Я не собираюсь жить с неприятным мне человеком. Уеду, как закончится отработка, поживу пока у родителей. Самое интересное, по сути, хранилище у меня пустое. Не до того было, столько дел, а теперь все, суд позади, можно заполнять нужным». Отработаю обязательные 2 недели и свободен. Я лично собираюсь помотаться по Союзу до развала и бандитских 90-х. За 14 лет решить вопрос с выплатой алиментов и женой, если та сама раньше не расторгнет брак, ну и дальше жить как хочу. Родители неприятный сюрприз устроили на 2-й день после суда. Отказали мне в жилье и непреклонным тоном потребовали идти мириться с женой. Вот они не сомневались, что ее ребенок мой сын и их внук, и решили наставить меня на путь истинный. Еще и комсомольская организация воду мутит. Я комсомолец, не партийный. Молча развернувшись, я покинул квартиру. Разговаривать смысла нет. Они так себя накрутили, ничего не услышат. Когда отработаю на заводе долг, попробую поговорить. А сейчас даже желания не имею. Я со смены пришел уставший, одно желание – душ и спать, двойную норму выполнял. А там зарплата выше, а то у меня на кармане 30 рублей и все. На мебель в комнату потратил, зря как оказалось, даже с книжки снял. Вообще, через 2 года от завода нам двухкомнатную квартиру дали бы. Как раз ребенок должен был родиться, уже мой. Только мне это уже ничего не надо. Планы есть, работаю по ним». Спустившись с 3-го этажа вниз, я вышел во двор и направился к ближайшему магазину. Сейчас не будущее, где ларьков и разных магазинов просто множество, шагу ступить нельзя. Тут обычно на район один большой продовольственный, и там всегда очередь. Вот и сейчас тот еще работал, и я занял очередь и потратил деньги. Купил 12 консервных банок «Завтрак туриста» и 2 свежих буханки ржаного, вечерней выпечки. Это все, что давали в одни руки. В соседнем отделе приобрел ложку, перочинные консервные ножи, и тут еще оказались алюминиевые туристические котелки с душками. Хватило на 3-литровый. Все, 3 рубля в кармане. Вот так от магазина в сторону парка, к берегу Волги, тут 2 километра идти, там и устроился. Легкая куртка есть, да и пальто в хранилище. Туда и покупки убрал. Да и все документы, что имел, тоже при мне. Искупался, помылся, взбодрился, поел в сухомятку, даже котелок помыл. И как начало темнеть, пошел на дело. Доехал на трамвае до старых районов и стал работать сканером, выискивая тайники в строениях, схроны или еще что интересное. А то совсем беден, как церковная мышь. Меня выгнали родители. К жене этой я сам не вернусь. Надо где-то и на что-то жить. До зарплаты неделя. Поэтому буду пользоваться теми преимуществами, что имею. Честно скажу, сильно меня родители обидели тем, что встали на сторону снохи и ее сына. Надо подождать. Обида пройдет. Но пока общаться с ними я не желаю. Находок хватало. Потерянные монеты, утрамбованные в землю, в домах всяко разное, но туда еще попади. Однако за 2 часа я набрал 300 рублей. Чей-то схрон, видать, от жены. Прибрал к рукам без зазрения совести и монеты с земли изрядно наковырял, 15 рублей. Пусть они потемнели, почистить и отмыть надо, но в ходу. Вернулся к берегу реки, тут ночевать буду. Подумав, увел лодку. Они тут без охраны, многие с веслами. Пару камней с собой, и, выйдя на середину реки, стал просеивать сканером дно. Находок хватало, даже техника была. Но в таком состоянии продать и использовать не представляется возможным. Слишком коррозия большая. Пока не нашел Иж-Планета-3 с коляской, голубого цвета, на вид как новый, и госномера нет, даже грязью не покрылся. Похоже, весной под лед провалился. Это кто додумался тут гонять и в полынью влететь? Может, мотоциклист погиб? Не знаю. Останков рядом не нашел. Глубина 12 метров. Пришлось сделать вентиляцию легких и нырнуть. Ничего. Рукой одной помогая, опустился ко дну, я опытный ныряльщик, и, коснувшись мотоцикла, убрал его в хранилище. Там дальше вернулся к лодке, ее чуть снесло, и на берег. Лодку на место, а я к кустам. Там и переночевал. Мотоцикл ранее достал, стоял рядом, и вода из него сливалась. Перед этим на бок положил, чтобы из коляски слилась. Ну и шланг из бака выдернул, чтобы смесь из бака слилась. Приведу в порядок, это не проблема, и буду использовать. Свои колеса нужны. Проснулся утром и понял, что начал оттаивать от всего того, что произошло. Жить захотелось. Собравшись, мотоцикл в хранилище, хотя еще сохнет, сиденье долго сохнуть будет, и на работу, по пути заглянув в городскую столовую, поел каши и купил манной. В котелок наложили доверху, он без крышки, но меня это не смущало. Убрал в хранилище на выходе из заведения. Ну и по мелочи, взял пирожков и тому подобного. На работе больше обычной смены брать не стал. Навык я подрастерял, но за последние дни начал вспоминать, поэтому соответствовал своему 4-му разряду. Обед прошел, столовая на заводе своя, потом работал до окончания смены. Брака давал я мало, и направление у меня важное. На этих деталях я один работал, хотя и объем их требовался небольшой. После работы первым делом обошел магазины, деньги тратил, покупая то, что нужно. Посетил магазин «Охота и рыбалка». Успел за час до закрытия. Рыболовные снасти закупил, палатку 4-местную. Надувных матрасов не было, но были надувные матрасы для купания. Их три взял. Все не на голой земле спать.